Тем более, что по всем местным понятиям Ирен была несовершеннолетней, а здешние законы были довольно суровые, и без письменного разрешения, подписанного ближайшими родственниками, то есть матерью, она просто физически не могла пересекать какие-либо границы. Кстати, при желании героического Хуана вполне могли привлечь к ответственности не только за политику, как опасного и плавенного революционера, но и как весьма модного в нашей и очень неодобряемого в этой реальности банального педофила, или, как тогда писали в казенных протоколах, растлителя малолетних. В конце концов, этому обалдую было 25 лет, а его любовнице еще не исполнилось и 16. А поскольку в силу специфики клавиного бизнеса ее дочь постоянно находилась под негласным наблюдением суровых телохранителей и многочисленных соглядатаев, сбежать куда-либо без спросу она не смогла бы никак. Разумеется, этого настырного кавалера можно было и просто грохнуть, но Клава вовсе не хотела портить и без того натянутые отношения с дочерью, и тем более вступать из-за этого в конфликт с испанскими, как она сама выразилась, недоделанными большевиками, которые непременно начали бы мстить за своего, павшего жертвой в борьбе роковой, товарища. Она за последние несколько месяцев и так перешла дорожку слишком многим державам и просто серьезным людям. Кроме того, у Клаудии было стойкое ощущение, что этот самый Хуан Сугасо Гаития, а скорее даже не он сам, а его партийно-подпольные начальники, подбирается через Ирен к Лавкиному нелегальному бизнесу, дабы со временем использовать ее положение и налаженные связи в каких-то своих целях. Но в каких именно, Клавины люди еще толком не выяснили. Потом мы с Клавой немного поговорили о том, что странная ситуация, сложившаяся в Сен-Луи, оставалась абсолютно без изменений. С момента Клавиного тяжелого ранения прошло уже почти трое суток, но ее ребята, оставленные в доме мсье Омона, от самого факта их присутствия радушный хозяин, должно быть, писал крутым кипятком, наблюдать за кофейней, продолжали аккуратно докладывать по телефону о том, что в Ле-Конте до сих пор никто так и не заходил. Ни полиция, ни даже, к примеру, какие-нибудь особо любопытные соседи. Соответственно, начинавшие пованивать трупы оставались на своих прежних местах, а Фиат 500 все так же торчал у входа. Это было необъяснимо. В общем, в середине третьего дня своего лежания пластом Клаудия вдруг вызвала меня к дверям своей спальни, причем мне было велено иметь партикулярный вид, то есть побриться, причесаться, благоухать одеколоном, надев приличный костюм с галстуком и шляпу. Брать с собой оружие Клава не велела. Я скучал на стуле под дверью довольно долго. Потом дверь приоткрылась, и в коридор высунулось черное, как сапог сверхсрочника, лицо домоуправительницы Алейны. «Энтрез», — пригласила она. Почему-то здешний персонал называл меня исключительно на «вы». Видимо, искренне полагая, что я какая-то слишком важная персона, которую невзначай занесло в их скромную обитель. Я вошел и, даже не пытаясь скрыть изумление, увидел, как аккуратно причесанная и накрашенная Клава в одном белье, белых модельных туфлях на минимальном каблуке и чулках телесного цвета натягивает через голову и поправляет с помощью Алейны и еще одной служанки белое платьице свободного покроя длиной до колен. Я успел заметить на ее животе чистую эластичную повязку. Затем Клава надела поверх платьица и застегнула белый же короткий жакетик из какого-то плотного материала с золотистыми пуговицами. Надо сказать, что выглядела она довольно плохо, даже несмотря на густо запудренную бледность. И было видно, что любое движение доставляет ей нешуточный дискомфорт. Затем Клаудия зафиксировала на голове небольшую белую шляпку круглой формы, похожую на зауженный и лишенный полей мужской котелок, и начала натягивать белые, кажется, лайковые перчатки. Непонятно, зачем она сегодня в очередной раз обретала облик преуспевающей бизнес-вумен, этакой леди в белом. Кстати, почему она в этот раз вырядилась именно во все белое, я так и не понял. «Здравствуй», — сказала Клава, не оборачиваясь. «Виделись», — ответил я и тут же поинтересовался. «Ты это вообще зачем? лежала бы себе дальше и пила свой кефир через тряпочку. «Нельзя», — ответила Клава, надевая вторую перчатку и беря в руки поданную служанкой модную сумочку на узком ремешке в тон остальному ее туалету. «Это непродуктивно, тем более, что в данном случае все связи и контакты завязаны лично на меня. Именно поэтому мы с тобой сейчас отправимся на одну очень важную встречу, где мне, наконец, должны сообщить координаты этой твоей Савнер. И, самое главное, кто и зачем в меня стрелял в Сен-Луи. То, что произошло, это, как ты понимаешь, нечто из ряда вон». «А сами они что, не в состоянии к тебе приехать?» – спросил я. «Или они не в курсе о том, что с тобой приключилось? Может, мне вообще самому с ними поговорить?» «Увы, друг мой, но человек, с которым у нас с тобой сегодня будет встреча, птица не того полета, чтобы тратить драгоценное время на то, чтобы наносить мне визиты. А с тобой одним он вообще не станет разговаривать». С этими словами она повернулась и, кривясь от боли, шагнула к выходу. «Мадам Воланте, я вам не советую. Категория Куэнэнд. Доктор категорически запретил вам», заявила нетерпящим возражения тоном пожилая медсестра, которая тоже неожиданно обнаружилась в спальне. «Сестра Эмма, сделайте одолжение. Позвольте сегодня мне самой решать, что мне можно и что нельзя», ответила Клаудия, слегка повысив голос. «Лучше помалкивайте и ждите моего возвращения». В этот момент монахиня забормотала что-то насчет ответственности за жизнь мадам, которую она в таком случае снимает с себя. Я нацепил на череп ненавистную шляпу и направился вслед за Клавой. Идти ей было тяжело, и из спальни мы с Алейной вели ее фактически под руки. До машины Клава дошла с трудом, морщась и периодически хватаясь за живот. На широком заднем сиденье выбранного для этой поездки черного Линкольна лежала заранее подготовленная подушка. Клаудия почти легла туда, вытянув ноги. Я закрыл за ней дверь и сел вперед, к водителю. Шофер, белобрысый молодой парень по имени Одрик, завел мотор, и мы поехали. За нами рванул с места знакомый вишневый Паккард, набитый Клавкиной личной охраной. Ехали мы недолго, менее получаса, и наконец остановились перед домом этого самого босса, которого Клава уважительно назвала мсье Мергуй. Вилла мсье Мергуя представляла из себя трехэтажный дом, значительно больше Клавиного, окруженный высоким забором и обсаженный многочисленной тропической растительностью. По словам Клавы, раньше это была резиденция командующего размещенной в Дакаре эскадры французского ВМФ. Как водится, французское военное морское присутствие в этих краях накрылось медным тазом, а адмиральская резиденция пошла с молотка. Довольно обычное дело для кризисных времен. Перед нами вежливо открыли ворота, и обе наши машины проникли внутрь, проехав по обсаженной пальмами аллее к главному входу. По первому впечатлению, челяди у этого мсье Мергуя было, пожалуй, слишком много. На одних только воротах торчало четверо лбов в строгих костюмах с кобурами под мышкой, а под шикарным парадным входом со светлыми ступенями и колоннами стояло штук 5 разнотипных легковых автомобилей. Линкольн остановился, и я выскочил, открыв заднюю дверь перед Клавой. Клава вылезла из машины с помощью подданной мной руки, с трудом распрямилась и пошла вверх по ступеням, в первый момент держа ладонь на животе. Но, увидев устремленные на нее со всех сторон вопросительно сочувствующие взгляды, немедленно убрала руку и напустила на себя гордо независимый вид. Я было хотел взять ее под ручку, но Клава отстранилась и продолжила поступательное движение вперед. Ровно, но очень медленно. Держала фасон, блин. Держа некоторую дистанцию, я поднялся по мраморным ступенькам следом за ней. Я отметил для себя, что Клавина охрана вышла из Паккарда, но в дом входить, похоже, вообще не собиралась. Один из двух лощеных лакеев в белом пиджаке и черной бабочке любезно распахнул перед Клаудией дубовую входную дверь с золочеными ручками, сообщив, что мсье Мергуй ожидает ее в кабинете. Второй лакей в этот момент быстро и ловко обшмонал меня с ног до головы на предмет оружия. Похоже, Клава уже не раз и не два побывала здесь и хорошо знала, где этот самый кабинет находится. Однако, к несчастью, кабинет был на втором этаже дома, и ей пришлось еще раз подниматься по ступенькам, крепко держать правой рукой за перила и несколько раз останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Тем не менее, в кабинет Клава вошла гордо и ровно. «Присаживайтесь», – пригласил нас, сидевший за явно антикварным письменным столом из какого-то дорогого дерева, импозантный мордастый тип, на вид лет около 60, чем-то напоминавший своей благородной проседью и морщинистой физиономией французских актеров 1950-х, вроде Жана Габена. На хозяине кабинета была старомодная, крахмальная белая сорочка с галстуком, а вот вместо пиджака имел место вязаный джемпер на пуговицах. Похоже, в этот день мсье Мергуй был запросто и без чинов. Клава с явным облегчением полулегла в приготовленное для нее обширное кожаное кресло рядом со столом, потирая перчаткой живот. При этом на хозяина кабинета она смотрела более чем уважительно, почти как закоренелая двоечница на ведущего среди нее воспитательную работу завуча. Я снял шляпу, вежливо поклонился и сел на стул поближе к выходу. Надо сказать, что кабинет производил впечатление как и размерами, так и отделкой. Полы, обивка стен, мебель и прочая обстановка, по-моему, относились к концу прошлого, 19 века. Развешанные по стенам морские пейзажи и портреты каких-то важных перцев в увешанных орденами старомодных мундирах с цветными лентами через плечо выдавали военно-морское происхождение виллы, как, впрочем, и несколько стоявших на шкафах и в углах кабинета классно сделанных моделей старинных парусных кораблей. Рассмотрел я и несколько почему-то оказавшихся здесь же поделок местных мастеров, явно выполненных из слоновой кости. «А это кто такой?» – спросил мсье Мергуй Клаву, глядя на меня, словно лев на позавчерашнюю какашку. «У меня сложилось впечатление, что мне тут, культурно выражаясь, не рады». «Мой партнер», – кратко ответила она. «Вот как? Очень интересно. Да сколько же их у тебя?» – ханжески изобразил безмерное удивление хозяин кабинета. Похоже, слово «партнер» применительно к Клаудии он понимал исключительно в контексте «любовник». Далее между ними последовал дежурный обмен любезностями. Разумеется, диалог велся на французском, и я, по своей необразованности, понял из него далеко не все. В частности, месье Мергуй сказал, что душевно рад видеть Клаву в относительно добром здравии. Якобы, какие-то общие знакомые накануне по большому секрету сообщили ему, что она умерла. И это якобы стало для него настоящим шоком. Клава с милой улыбочкой ответила, что все эти доброходы и сплетники в данном случае не очень-то и соврали, поскольку получить две пули в живот – это практически смертельное ранение. После этого мсье Мергуй, как мне показалось, вполне искренне похвалил собеседницу за отменную выдержку и живучесть, подчеркнув при этом, что он не поверил этим сплетням, поскольку всегда знал, что ее не так-то просто будет убить. Клава вымученно улыбнулась и пообещала, что будет стараться оправдать подобное доверие с его стороны. Далее хозяин роскошного кабинета добавил, что весьма сочувствует ей, поскольку знает, что такие раны болезненны и мучительны. Клаудия уже без улыбки поблагодарила его за подобное сочувствие и, явно не желая больше говорить на эту тему, спросила о том, что он, собственно говоря, может сообщить ей по делу, раз уж она действительно вышла из этой передряги живой и прикатила к нему, несмотря на боль, предписанный врачами строгий постельный режим и свое далеко не самое лучшее физическое состояние. Мсье Мергуй не стал тянуть кота за хвост и для начала рассказал, что ее ранение – следствие мести югославской разведки, и он также не мог исключать, что к этому имели отношение и американцы. Откуда именно это было ему известно, хозяин кабинета не уточнил. При этом он отметил, что данное покушение было исполнено крайне непрофессионально, поскольку исполнители, похоже, тупо импровизировали по ходу дела, и очень жаль, что их импровизация оказалась почти успешной. От себя добавлю, что покушавшимся даже не пришлось прибегать к дешевым театральным эффектам, вроде внезапной диареи с походом в туалет и возвращением оттуда с извлеченным из-за унитазного бачка револьвером под юбкой или в кармане пиджака. Они просто начали стрелять в упор, едва только цель появилась перед ними. Меня лично эта информация нисколько не удивила. Похоже, этот самый пресловутый полковник Жуплянич, которого, помнится, упоминали наши русские коллеги, не простил гибели своей группы, которую, если честно, действительно покрошили мы с Клавой. Конечно, они просто обязаны были подумать, что в этом виноваты не мы, а появившиеся чуть позже в этом месте русские. Но при этом не факт, что в здешнем СССР всегда стремились приписывать себе чужие грехи. Интересно, откуда именно могла иметь место эта утечка информации? Ответить на этот вопрос было невозможно. Но со стороны прежних владельцев столь нагло захваченных нами крокетов, часть которых была откровенно и беззастенчиво прикарманена Клавой, и вовсе не стоило ждать ничего хорошего. То есть, после этой негации, Клаудии уж точно следовало вести себя куда осмотрительнее и не соваться на сомнительные встречи непонятно с кем. Тут ее собеседник был точно прав на все 100. Пока Клава переваривала услышанное, мсье Мергуй спросил, предполагает ли она, кто именно сдал ее с потрохами? Разумеется, она этого не знала и поинтересовалась, кто же это. Мсье Мергуй назвал имя хорошо знакомого ей Эда Нтуле из Уагадугу. Я этого персонажа и в глаза не видел, но зато уже неоднократно слышал, как о нем упоминали в различных разговорах. При этом мсье Мергуй употребил в отношении означенного Нтуле характерные эпитеты вроде «каналия», «цетратре» и «ордуре». Клава с этим вполне согласилась, в свою очередь обозвав Нтули словечком «салауд». Мсье Мергуй улыбнулся и поинтересовался, почему это Клавины люди не догадались убрать этого предателя, мерзавца и каналью сразу же. Из-за чего такая досадная недоработка? Клава ответила, что отправила к нему своих мальчиков, но имевший среди их профсоюза репутацию весьма тертого калача Эд Нтуле уже откуда-то знал, что за ним вот-вот придут и успел вовремя сбежать. Мсье Мергуй успокоил ее, рассказав, что сбежала эта сволочь, положим, очень недалеко. Его люди быстро нашли Нтуле и, перед тем как кончить, качественно допросили гаденыша. Уж как именно они его допрашивали, боюсь даже представить. Могли даже сперва зарезать, а потом в попу трахнуть. У здешних, перегревшихся на солнце бандюков, фантазии на это вполне хватило бы. Клаудия немедленно поинтересовалась, а не удалось ли им в таком случае заодно вытянуть из него еще и адрес, интересующий ее персоны женского пола. Хозяин кабинета широко улыбнулся и сказал, что не только из него. Якобы его люди по просьбе Клавы целенаправленно трясли всех, кто сдает в аренду или продает недвижимость на здешнем побережье. А после покушения на Клавину жизнь соответствующие усилия были утроены. И в итоге на горизонте вроде бы нарисовалась одна похожая кандидатура в виде некой мадемуазель Уойб. Лично мне показалось несколько странным, что на протяжении 3 недель хитромудрые люди мсье Мергуя фактически топтались на месте, но принесли координаты фигурантки на блюдечке с голубой каемочкой, едва только на Клаву произошло нападение. Возможно, дело тут было еще и в обычном для воров, а также контрабандистов-мафиози и просто бандитов любых времен, некоем гипертрофированном интернациональном корпоративном моральном кодексе. Насколько я знал, покушение на жизнь кого-то из руководства корпорации обычно рассматривается всеми членами банды, или, как принято говорить у нас, ОПГ, как личное оскорбление и нечто, выходящее из ряда вон, направленное на злостный подрыв священных устоев всех этих пресловутых романтиков с большой дороги. Реакция на подобное окаянство обычно действительно бывает быстра и неотвратима. Тем более, что наша Клава явно была не последним человеком в своей ОПГ. Недаром же покойный Куфоед, как мне помнится, называл ее не иначе, как королева контрабандистов западного побережья. Назвав фамилию Уойб, мсье Мергуй торжественно выложил на стол перед Клавой три фотоснимка. Она посмотрела фото и передала их мне. Без сомнения, на всех этих явно сделанных скрытой камерой черно-белых фото была нужная нам Брит Савнер, только одетая по здешней моде и с другой прической. На тех снимках, что ранее дали мне работодатели, она стриглась куда короче. На одном фото Савнер садилась в машину, на втором сидела за столиком в какой-то забегаловке, а третий снимок был сделан явно из-за забора ее виллы, возможно, с какого-нибудь подвернувшегося дерева, столба или крыши. Далее мсье Мергуй назвал и адрес интересующей нас бабы. Оказалось, что это не так-то уж и далеко, километрах в 600 южнее нас, во все еще французской Гвинее. А точнее, арендованная Савнер, она же Уойб, на год, по крайней мере, плата за дом была внесена за год вперед, вилла находилась в Конакри, на полуострове Калум. Люди мсье Мергуя немедленно провели там осторожную разведку и установили за виллой негласное наблюдение. На уточняющие вопросы Клавы ее собеседник предъявил несколько снимков двухэтажной виллы за высоким забором, сделанных с разных сторон. По его словам, дом охранялся хорошо, но без особых затей. Во всяком случае, сигнализации, подземных ходов или многочисленных запасных выходов дом не имел. Правда, там был десяток охранников с автоматическим оружием. За пределы своего дома Савнер Уойб, судя по всему, практически не выходила. А продукты и все необходимое местные торговцы привозили прямо на виллу. Единственным довольно интересным, по словам мсье Мергуя, моментом было наличие на вилле 4 или 5 женщин, явных телохранительниц, которые упорно пытались изображать двойников хозяйки виллы. На это указывало то, что все эти бабы были примерно одного роста и комплекции с хозяйкой виллы, имели одинаковые прически и цвет волос, даже и одевались так же, как и мадемуазель Уойб. При редких выездах последних в город с ее виллы обычно выезжали в разные стороны 2 или 3 машины, в каждой из которых сидели одинаково одетые женщины. По мнению мсье Мергуя, это, конечно, не могло обмануть того, кто знал эту Уойб в лицо, но для введения в заблуждение стреляющих с максимальной дистанции снайперов или при поспешном бегстве, двойники все-таки могли сыграть некоторую роль. Тут он был прав. Попробуй в нервной атмосфере общего шухера найти нужную среди 5-6 внешне абсолютно одинаковых женщин. Клава спросила, а что еще предварительно известно об этой самой Уойб? Мсье Мергуй ответил, что Мари Уойб – личность без определенных занятий. В анкетах о себе она сама пишет, что является беженкой из подвергшихся атомным бомбардировкам районов материковой Франции, якобы потерявшей во время последней войны мужа и большинство родственников. Представляется то вдовой юриста, то вдовой банкира. И проверить эту информацию затруднительно. Тем более, что чиновники местной миграционной службы и полицейские особо не стремились нагружать себя подобной работой. Все они прекрасно знали, что по Африке, от Танжера до самого Кейптауна, в тот момент болтались по меньшей мере сотни тысяч личностей обоего пола с подобными же историями. При этом добрая половина из них оказалась в африканских колониях нелегально, а у второй половины были откровенно поддельные паспорта. Впрочем, по словам мсье Мергуя, эта самая Уойб все-таки имела весьма солидный счет в местном банке и вроде бы сразу же по приезде проплатила возможные услуги местного полицейского комиссара. Однако, по его словам, тут все было вполне решаемо. Достаточно было заплатить полиции несколько большую сумму, и она точно не обратит внимания, если в доме Мари Уойб в какой-то момент начнется стрельба или если эта вилла вообще сгорит. Мсье Мергуй усмехнулся и добавил, что Клава и сама прекрасно знает, как делаются такие вот щекотливые дела. Я видел, как при упоминании о солидном банковском счете мадемуазель Уойб Клаудия несколько напряглась. Похоже, она уже вовсю прикидывала в уме, какую пользу для себя, любимой, можно извлечь из предстоящей акции, комбинаторша хренова. Впрочем, на этом разговор был в основном окончен. Клава сердечно поблагодарила мсье Мергуя за оказанную помощь и информацию, сказав, что теперь она будет ему должна. Ее собеседник, лучезарно улыбаясь, ответил ей, что для него все это сущие пустяки, и какие вообще могут быть долги между практически родными людьми. «Ну да, знаю я этих родных людей. Крестного отца мы все смотрели, хотя бы первую часть». «Интересно, если наша Клава носила титул королевы этой криминальной бензоколонки, то кто же такой на самом деле был этот мсье Мергуй тусовки здешних урок? Ваше императорство?» После этого мсье Мергуй пожелал Клаудии скорейшего выздоровления. Она, не без усилия, встала с кресла, сложила фотоснимки в сумочку, и они попрощались. При этом хозяин кабинета вышел из-за стола и даже поцеловал Клаве ручку, обтянутую перчаткой. С явным трудом выйдя из кабинета, Клава, продолжая держать фасон, спустилась вниз по ступенькам и дошла до машины, несколько раз останавливаясь и ловя воздух широко открытым ртом. Уж не знаю, с болью она боролась в этот момент или с тошнотой. Сесть, а точнее лечь, на заднее сиденье машины ей было уже куда сложнее. Так или иначе, я помог Клаве погрузиться, но по дороге, уже когда Линкольн подъезжал к дому, она начала стонать и корчиться от накатившей, явно нестерпимой боли. В общем, в спальню я внес ее на руках, ощущая, как она покрывается холодным потом. Медсестра Эмма ужаснулась, а Алейна начала раздевать полуживую хозяйку, одновременно позвонив в клинику. На вызов очень быстро примчался сердитый мсье Гмюнд в сопровождении какого-то волосатого молодого врача с бороденкой а-ля кардинал Ришелье и двух медсестер. Проведенный ими осмотр, слава богу, не выявил признаков кровотечения. Швы на Клавином животе не разошлись, но боль явно усилилась от поездки и сопутствующих хождений. Из коридора я услышал, как в спальне мсье Гмюнд орет на Клаву. «Путайн ди идиоте! Категории куэменте интердит!» В общем, сделав этой идиотке серьезное внушение в комплекте с каким-то обезболивающим уколом, еще раз строго указав на необходимость строжайшего соблюдения постельного режима, мсье Гмюнд удалился в сопровождении ассистента и медсестер, напоследок объявив, что сегодня мадам Воланте его неприятно удивила и, если она продолжит в том же духе, все еще внушающее ему опасения состояние нашей Клавы отнюдь не улучшится. После укола Клава успокоилась и заснула, а мне пришлось уйти из ее спальни, терпеливо ожидая, когда она будет в состоянии говорить. До рассвета ничего особенного не происходило, но часов в 9 утра в моей комнате появилась Алейна, сказавшая, что пора вставать, поскольку хозяйка срочно требует меня к себе. Умытая и причесанная Клаудия встретила меня, лежа в постели среди подушек, в белой шелковой ночнушке до колен с кружевами и розовых атласных тапочках-балетках с какими-то декоративными деталями в виде бабочек на носках. Вид у нее был уже не особо страдальческий, а скорее где-то даже соблазнительный. Правда, стоило ли пытаться соблазнять кого-то с двумя наскоро заштопанными дырками в животе? Большой вопрос. Хотя, когда дырки затянутся, шрамик будет, культурно выражаясь, сексуальный. Как там в одной старой песне? «Шрам на морде – украшение грубых мужчин. Шрам на жопе – украшение нежных женщин». Я отметил, что даже легкий румянец появился на ее щеках. Не иначе уколы с прочими таблетками подействовали. А значит, помирать она резко передумала. По крайней мере, в этот день. Кроме нее, в розоватых интерьерах Клавкиной спальни потел и маялся на венском стуле некий упитанный мужик. На вид лет 40, со слишком интеллигентной, на мой взгляд, физиономией. Потертой по швам и изгибам летной кожаной куртки американского образца, серой рубашонки и мятых брюках. Курчавые рыжие волосы и шкиперская бородка в сочетании с очками придавали ему некоторое сходство с разными геологами, а также молодыми поэтами и учеными из отечественных фильмов 1960-х годов. Как же, помним, нечто непонятно томное в глазах, предельно умные разговоры ни о чем, гитара, разные там лыжи из печки торчат, восхищенные взгляды знакомых и незнакомых девок и прочий малый джентльменский наборчик. Короче говоря, тот самый выпуклый образ поколения, чьи бесконечные кидания из одной крайности в другую и вечная фига в кармане в нашей реальности погубили Советский Союз. Но здешние французики, разумеется, не имели обо всем этом ни малейшего понятия. «Ну что?» – сказала Клава, осторожно потрогав ручкой полупрозрачную ткань сорочки на животе и несколько картинно поморщившись. «Раз все складывается так, как складывается, лететь в Конакри я с вами не могу. Постельный режим – это постельный режим, ничего тут не поделаешь. А раз так, будешь работать вот с ним». С этими словами она кивнула на рыжего очкарика. «Это Борис Клогнак», – представила она мне нового товарища по несчастью, произнеся его имя на непередаваемо французский манер с ударением на первое «о». «Он у нас отвечает за безопасность», – добавила Клава. «И одновременно решает транспортные вопросы филиала в Конакри. И, что самое главное, хорошо говорит по-русски». «Могу себе представить, как именно решал транспортные вопросы этот представитель чикагского филиала Ассоциации любителей итальянской оперы. Допускаю, что, возможно, приказывал привязывать к ногам тому, на кого укажут большие боссы, пресловутые три кирпича, а потом топить врагов и конкурентов где-нибудь на глубоком месте ближайшей бухты, словно Герасим ту и по сей день незабвенную собачку». «Я вас таки категорически приветствую», – сказал рыжий Клогнак, поднявшись со стула и аккуратно пожав мне руку. Говорил он по-русски с легким акцентом и легко узнаваемой южной интонацией. И по тому выговору я сразу же понял, что француз он примерно такой же, как и известный в узких кругах авиаконструктор Мойша Блох, который имел обыкновение подписываться Марселем Дассо. «Ярослав Немрава», – в свою очередь вежливо представился я. «Вы чех?» – уточнил Клогнак, и в его глазах появилось нечто вроде теплой, ностальгической заинтересованности. «Вообще-то словак», – ответил я. «В шистку едно», – ответил рыжий Решала, почему-то неожиданно перескочив с русского на польский. «О Чехословакии у меня, знаете ли, самые положительные воспоминания. Так получилось, что я там часто бывал в 1948-м. Когда возил оттуда в Палестину оружие, боеприпасы, разобранные истребители, авиамоторы и еще много чего. Да, славные были денечки». Добавил бы в конце 20 века, получился бы монолог вполне в духе гостей из будущего. Как выяснилось чуть позже, насчет него я, в общем, не ошибся, поскольку на самом деле Бориса Клогнака звали Барух Клойзнер. До Первой мировой войны его многочисленные еврейские предки имели ювелирную торговлю где-то в Стараховице, южнее Варшавы. Видимо, русский язык для них был некой памятью о временах Российской империи. Хотя чего хорошего о том времени, с его приметами в виде бунда, погромов и пресловутой черты оседлости, могло так уж сильно запасть в душу евреям, лично для меня было загадкой. При этом непередаваемый южный выговор у моего нового коллеги завелся вовсе не от предков, а, как он сам же мне признался, приклеился в ходе его последующей жизни в Хайфе, где среди близких друзей и соседей его семейства было слишком много одесских и малороссийских евреев. Позднее, когда Версальский договор сделал Польшу отдельным государством, почтенное семейство Клойзнеров перебралось еще юго-западнее, в городок Бохня, южнее Кракова. Но в сентябре 1939-го, когда на Польшу упали первые немецкие бомбы, основной состав данной семьи не стал ждать дополнительных проблем на свою голову и, оперативно собрав манатки, поспешно покинул пределы недоделанной Речи Посполитой. Благо, люди они были отнюдь не бедные и без особого труда смогли добраться сначала до Румынии, куда осенью 1939-го вообще-то сбежало чуть ли не четверть населения Польши, не считая армии и госаппарата, а в начале следующего, 1940-го года, отплыли и дальше, в Турцию. Там они несколько задержались по причине царившего вокруг хаоса и шухера всеобщей военной суеты, но в течение двух последующих лет семейство Баруха Клойзнера наконец перебралось, я так понял, не совсем законным путем, на ПМЖ в Хайфу. Всевозможные каналы по нелегальной переправке евреев откуда попало, на историческую родину тогда работали уже вполне себе исправно. Хотя зловредные англичане постоянно ставили этому процессу палки в колеса. На все эти переезды была ухлопана большая часть капитала семейства Клознеров, что, впрочем, не помешало его папаше и дядьям открыть несколько лавок и магазинчиков в Хайфе и Иджзиме. Однако, стоило ли говорить о деньгах, если речь шла о такой неоценимой вещи, как жизнь? Ведь большинство оставшихся в Бохне, не столь расторопных и дальновидных соседей, друзей и родственников почтенных Клознеров, быстро вылетели в атмосферу жирным дымом труб крематориев Аушвица или Майданека. На момент отбытия из Польши самому Баруху Клознеру было неполных 17 лет. В Палестине он довольно быстро, словно та барбоска Блох, нахватался радикально-сионистских идеек, но сильно верующим от этого отнюдь не стал. Закончил какое-то местное ПТУ с сельскохозяйственным уклоном, в образе мелиоратора, стремящегося оросить и засеять помидорами пустыню Негев, я его, честно говоря, представлял еще хуже, чем, скажем, хасидского ребе в Пейсах и Лапсердаке. А затем сделал успешную карьеру рэкетира и террориста в Хагане, почтенной организации, из которой в нашей реальности вышли большинство израильских генералов, премьер-министров и президентов.